У него какой-то странный голос, тонкий, искаженный расстоянием, почти неузнаваемый. Прежде всего, Ашима интересуется, который у них час. Ей приходится задать тот же самый вопрос три раза, практически прокричать его в трубку, прежде чем Рана понимает ее. Рана говорит, что у них время обеда. «Ты по-прежнему собираешься приехать в декабре, Диди?» — спрашивает он. Сердце ее сладко сжимается, когда она слышит его обращение. «Диди» означает «старшая сестра», и он единственный, кто имеет право так ее называть. В то же самое время Ашима слышит, как ее муж открывает воду на кухне, звенит стаканами в кухонном шкафу. «Ну, конечно, мы приедем», — с жаром говорит она и немного пугается, услышав, как телефонное эхо повторяет трубки ее слова, слабее, неувереннее. «А как деда? С ней ничего не случилось?» «Нет», — говорит ее брат, — «с ней все по-прежнему, хотя это и не назовешь хорошей жизнью». Ашима откидывается назад, на подушке, вспотев от волнения и облегчения. Все-таки она увидит свою бабушку, пусть хоть в последний раз, но увидит. Она целует Гоголя в лобик, прижимается щекой к его сонной щечке. «Слава Богу», — говорит она, скрестив ноги, — «дай мне маму, я хочу с ней поговорить». «Ее нет дома», — говорит ее брат тонким голосом после паузы, заполненной шорохами. «А баба?» Опять длинная пауза, потом его голос возвращается в трубку. «Его тоже нет». «Как жалко», — Ашима вспоминает о разнице во времени. «Ну, конечно, как они могут быть дома?» «Отец наверняка уже вернулся обратно в свою газету. Он целые дни проводит в офисе, а мама, должно быть, на рынке со своей вечной авоськой закупает овощи и рыбу». «Ну, а как маленький Гоголь?» — спрашивает Рана. «Он что, только по-английски умеет говорить?» Она смеется. «Ну, Гоголь пока еще ни на одном языке не говорит». Ашима начинает рассказывать брату, как она учит Гоголь индийским словам произносить «деда», «деду», «маму», как показывает ему фотографии его бабушки, дедушки и дяди. Но тут из трубки доносится очередная трель статических разрядов, и Ашима замолкает на полуслове. «Рана, алло, ты меня слышишь?» «Не слышу тебя, Диди, совсем не слышу». Голос Раны становится все слабее. «Совсем ничего не слышу. Поговорим позже». «Да, конечно», — произносит Ашима растерянно. «Позже. До встречи, Рана. Мы скоро увидимся. Очень скоро. Пиши мне». Она кладет трубку на рычаг, возбужденная переговорами с братом, растревоженная. Однако мгновение спустя ее охватывает недоумение, что это Ране взбрело в голову звонить. «Он что же не знает, как это дорого?» И зачем звонить, чтобы задать единственный, к тому же очевидный вопрос? Да еще когда родителей нет дома. Глупый мальчишка. Ашок возвращается с кухни со стаканом воды. Он ставит стакан на маленький столик и зажигает ночник. «Я уже не хочу спать», — сообщает он, хотя голос его все еще звучит сипло со сна. «Я тоже», — говорит ему Ашима. «А что, Гоголь? Наелся и заснул?» Она поднимает Гоголя и перекладывает его в кроватку, натягивает одеяльце малышу на плечи и, дрожа от холода, сама забирается в постель. «Что-то я не пойму», — недоуменно нахмурившись, продолжает она. «С чего бы это, Ране, звонить нам посреди бела дня? Это же безумно дорого». Она поворачивает голову к Ашоку, меряет его внимательным взглядом. «Что Рана тебе сказал? Повтори-ка мне дословно». Но Ашок только отрицательно качает головой и опускает голову, пряча взгляд от Ашимы. «Что такое?» «Нет, подожди. Он сказал тебе что-то, чего не сказал мне. А ну-ка говори». Но Ашок продолжает качать головой, потом наклоняется над ней, берет ее за руку и до боли сжимает пальцы. Он прижимает Ашиму к себе, вдавливает в подушки, наваливается на нее сверху и остается в этом положении так долго, что Ашиме кажется, вот сейчас он включит свет и начнет ласкать ее. Но вместо этого он повторяет то, что сказал ему брат Ашимы несколько минут назад. То, о чем Рана не смог сообщить сестре сам. Что их отец умер вчера вечером от сердечного приступа. Умер, раскладывая пасьянс на кровати в своей спальне. Ашок и Ашима летят в Индию через 6 дней, на 6 недель раньше намеченного срока. Алан и Джуди, разбуженные посреди ночи конвульсивными рыданиями Ашимы, в панике прибегают за объяснениями к Ашоку. Утром они оставляют на пороге квартиры вазу, полную живых цветов. Разумеется, в эти 6 дней ни у Ашимы, ни у Ашока не находится времени придумать Гоголю официальное имя. И поэтому на его первом американском паспорте, в том месте, где должно стоять имя, прямо поверх государственной печати Соединенных Штатов Америки, красуется Гоголь Гангули, а рядом размашистая роспись Ашока. За день до отлета Ашима одевает Гоголя в нарядный костюмчик, сажает в коляску, укладывает кардиган, который она связала отцу, и соболи кисточки в пластиковый пакет, и идет на Гарвард-Свер, к ближайшей станции подземки. «Извините», — обращается она к прохожему на улице, — «вы не поможете мне с коляской? Мне надо спустить ее на платформу». Мужчина на руках сносит коляску вниз по лестнице, пока Ашима ждет его на платформе. Когда поезд подходит, они едут до Central Station. В этот раз она не спит, а смотрит по сторонам, разглядывает пассажиров. Их всего-то не больше дюжины. Одни шелестят свежими газетами, другие склонились над книжками, а третьи просто сидят, уставив в пространство невидящий взор. Поезд замедляет ход, и она встает, толкая перед собой коляску с Гоголем. Она выходит, не оглянувшись на пластиковый пакет, засунутый под сиденье. «Эй, индийская дама, забыла свои вещи!» Слышит Ашима у себя за спиной, потом шумом закрываются двери, и чей-то кулак призывно стучит в стекло, но Ашима не оборачивается. Она быстро уходит прочь по платформе, толкая перед собой коляску. На следующий день они едут в аэропорт и садятся в самолет компании Pan American, следующий рейсом до Лондона. Они проведут 5 часов в лондонском аэропорту, чтобы потом вылететь другим самолетом в Калькутту через Тегеран и Бомбей. Самолет скользит по взлетной полосе, и Ашима смотрит на часы и вычисляет на пальцах индийское время. Только в этот раз она решительно закрывает глаза. Она не хочет сейчас думать о печальных картинах, которые ожидают ее дома. Алый синдур уже стерт с пробора матери. Синдур — красный порошок, который наносят на пробор замужней женщины, один из символов замужества. На руках больше не красуются обручальные браслеты, густая шевелюра брата, сбрита в знак траура. Колеса самолета крутятся все быстрее, огромные металлические крылья начинают слегка подниматься и опускаться. Ашима глядит на Ашока. Он крутится на сиденье, в сотый раз проверяя, не потерял ли он паспорта и грин-карты. Она смотрит, как муж заводит часы, потом переводит стрелки на индийское время, не в силах дождаться прилета домой. «Я не хочу лететь», — говорит она разбитым голосом, отворачиваясь к темному овальному окну. «Я не хочу их видеть. Я просто не смогу». Ашок берет ее за руки и не отпускает, пока самолет разгоняется, оставляя Бостон где-то позади. Огромный лайнер набирает высоту над темными водами Атлантики. Шасси со скрипом убираются в брюхо самолета. Его корпус дрожит, когда они входят в зону турбулентности, в плотную массу нижнего слоя облаков. Хотя уши у Гоголя заткнуты ватой, он начинает плакать, пытается вырваться из рук своей объятой горем матери, но самолет поднимается все выше и выше, и так начинается первый в его жизни перелет на другую сторону мира.